Глава 10. С утра следующего дня мы начали подниматься в Пиренеи. Мы ехали по старым горным дорогам, уцелевшим от обвалов. Вокруг были только снежные вершины и голые скалы, желтые и серые. Кругом никакой растительности, ни травы, ни мха, ни лишайника. Изредка по дороге попадались каменные развалины бывших деревень, а возле них груды выбеленных снегом и ветром мертвых деревьев, словно кости вымерших допотопных животных. Когда-то это были роскошные сады. Ехать было трудно. Почти все время шел мелкий снег, затруднявший видимость. Непрекращающийся ни на мгновение резкий пронзительный ветер проникал в мельчайшие щели кабины, и машину никак не удавалось прогреть. Но этот же монотонный ветер сметал падающий снег без остатка, и потому на дорогах не было снежных завалов. А вот каменные обвалы заставляли нас иногда возвращаться назад в поисках объездной дороги, если нельзя было объехать их по обочине. «Как же вы тут проезжали на своем мобишке?» — спросила я мать Евдокию. «На одном, Господи помилуй», — ответила та. «Временами приходилось выходить и руками разбирать завалы. Иногда на это полдня уходила». «Да чего же монахи любят макароны?» — покачала я головой. Но, в общем, мы в этот день разговаривали мало. Такой напряженной была дорога. Даже свое рукоделие мать Евдокия спрятала в рюкзак и не выпускала из рук карту, подсказывая мне дорогу. Штурман из нее получился гораздо лучше, чем водитель. К середине дня напряжение мое достигло высшей точки, и я запросила отдыха. Мать Евдокия не спорила. «Давайте постоим, вы поспите, а потом все-таки поедем дальше. Если впереди дорога будет не хуже, то вечером нас ждет полноценный отдых и горячая еда». «Кончатся, наконец, эти горы?» — обрадовалась я. «Нет, они станут еще выше, но там есть деревушка, где спасается маленькая православная общинка. Это большие друзья нашей обители, у них мы остановимся и отдохнем». «Это бывшие испанцы или французы?» «Нет, они русские. У них есть церковь, и мы можем успеть на вечернюю службу». «Благодетельница моя святейшая, ведь об этом я только и мечтала. А поспать в тепле мне там никак не удастся?» «Конечно, удастся. Они там хорошо устроились. Так хорошо, что, пожалуй, способны продержаться до самого конца, если их прежде не обнаружат». «До конца чего?» «До конца света, конечно». На это мне ответить было нечего. Я только хмыкнула и заглушила двигатель. Из машины выходить мы не стали, чтобы не потерять накопленное тепло. Мать Евдокия достала термос с кофе, уже третий с начала пути и последний, бутерброды, и мы пообедали. Я хотела уснуть, но мне это не удалось. «Мать Евдокия, расскажите мне об этих людях, у которых мы остановимся. Кто они, как попали сюда в горы, и от кого это они спасаются?» «С удовольствием расскажу, ведь я их всех очень люблю. В общине всего человек 20 вместе с детьми. Руководит ею мать Ольга». «Она монахиня?» «Нет, ее зовут матерью Ольгой, потому что она там главная, и у нее 7 детей. Один ее сын — православный священник, отец Антоний». «А как она, русская, попала в Испанию?» «Очень просто. Вышла замуж за испанца, работавшего в России, и он увез ее в Барселону. Она родила 7 детей и всех воспитала в православии. Она помогла построить в Барселоне русскую церковь и была в ней старостой, пока церковь не ликвидировали. Ее старший сын Антон, как я уже говорила, стал священником, а старшая дочь — монахиней. Она живет в нашей обители, ее зовут сестра Васса. Еще задолго до катастрофы Ольга уговорила мужа купить дом в горной деревушке, чтобы вывозить туда детей на каникулы. Во время землетрясения все дома деревни были разрушены, кроме Ольгиного дома. Когда Испания сдалась мессу, муж Ольги принял присягу и печать. Она забрала детей и уехала в горы, оставив ему письмо, что уезжает на родину. Она действительно сделала несколько попыток перебраться в Россию, но началась война, и это стало окончательно невозможно. Может быть, муж разыскал бы ее и детей, но он ушел на войну и не вернулся. Неужели из-за простого персонального кода можно оставить мужа и лишить детей отца? Не понимаю. Их разделили Христос и Антихрист. Весь мир сейчас так делится. Да уже почти разделен. Как же прикажете вас понимать мотив Докии? Вот я, например, вполне лояльная планетянка и мессианка по убеждениям. У меня есть персональный код, а с ним и все гражданские права и обязанности. Бабушка моя верит в Христа, но она меня любит, доверяет мне, и между нами почти не бывает разногласий. Вы не хотите сказать, что она плохая христианка, раз продолжает меня любить и вовсе не собирается со мной разделяться?